Поэтому, когда к нашей, в сущности самой обычной шиномонтажке, подъехал красный мустанг, да еще и с черной полосой вдоль капота и крыши, то все моментально посворачивали головы. Хотя, возможно, дело было и не в машине, а в водителе. Красотка-блондинка, которая из нее вышла и пошла к нам, виляя бедрами в коротких джинсовых шортах, мгновенно превратила окружающих меня работников в истекающих слюной зомби. Интересно, почему она заявилась именно сюда, а не в какое-нибудь элитное место? Глава 11. Всем привет, мальчики, блондинка поприветствовала всех вокруг, а потом спросила, а Сережа здесь? Вика, не ожидал тебя сегодня увидеть, раздался голос Сереги, тот вошел в боксы, вытирая руки ветошью. Подошел и хотел было обнять девушку, но та отстранилась со словами, не трогай меня такими грязными руками, Сережа. Потом она правда встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. На ней остался яркий отпечаток помады, и Серега той же тряпкой, что вытирал руки, вытер и лицо. Девица при виде этого снова скривилась. «Какой же ты варвар, Сережа! Ты им всегда был, остаешься сейчас и будешь в будущем. Что у тебя случилось, Вика?» Задал вопрос Серега. «Что-то с машиной?» «Да нет, все отлично. Просто захотела тебя увидеть. Ты мне зубы не заговаривай, Викуся. Что случилось?» «Да ничего не случилось, правда. Я просто ехала мимо и решила заехать к тебе. Вика, ты живешь в Крылатском, а работаешь на Ленинском проспекте. Твои приятели тусуются на Воробьевых горах, и никаких клубов или крутых ресторанов поблизости тоже нет. Ты не могла заехать сюда просто так. Ладно, ладно, ты прав. Завтра у меня гонка, а твои мальчики мою крошку знают лучше всех в Москве. Вот я и решила, что пусть они ее посмотрят, чтобы я была уверена в моей красавице». «Ясно», – ничего не выражающим тоном сказал Серега. «Макс, Игорек, проведите диагностику тачки, а я пока с Викой в кабинете почирикаю, и все сделайте как положено с оформлением всех бумаг, а не как у вас с ней обычно». «Ясно, ясно, Серег, ясно», – сказал Игорь. «Все сделаем в лучшем виде». Серега с девушкой пошли на выход, девица как будто знала, что ей в корму смотрит два десятка глаз, и сначала нарочито качала обтянутыми джинсовой тканью бедрами, а потом и вовсе повернулась и послала слесарем воздушный поцелуй. «Какая у Сереги интересная девушка», — сказал я Игорю, когда парочка скрылась за поворотом, а работяги вернулись к своим обязанностям. «Ты про Вику?» — усмехнулся Игорек. «Так она не девушка Сереги, а его сестра. Она постоянно приезжает к нам. Как у нее гонка, так она тут. Строит глазки мужикам, улыбается и в результате ей все делают за спасибо, а Сереге это не нравится. Вот Вика и старается приезжать, когда его нет. Гонка, ты сказал, что у нее гонка, тут же сделал стойку я. Какая? А они у Вики всегда разные. То на четверть мили с кем-нибудь гоняется, то по ночному МКАДу со своими приятелями, такими же психами, как она, десяток кругов намотает, то еще что-то. Бабки у нее есть, куча свободного времени. Тоже. Нигде не работает, мужика тоже нет. Вот она с ума и сходит. Понятно, ответил я, и мы вдвоем приступили к работе. Машина у сестры Сергея была в отличном состоянии, сразу видно, что мустанг в хороших руках, и за ним правильно и своевременно ухаживают. Когда Игорь поднял тачку на гидравлическом подъемнике, я увидел, что часть деталей поменена, но новые запчасти, оригинальные, а не какой-то ноунейм. Не знаю, что хозяйка машины собиралась с ней делать, но мустанг был в порядке. Правда, примерно через полчаса в боксах появился Серега и рассказал Игорю, что нужно сделать с машиной. Исходя из того, какие настройки подвески были заказаны, я сделал вывод, что вечером Вика будет участвовать в гонке с большим количеством поворотов и переключений передач. Сергей попросил настроить подвеску очень радикально. Комфортом при таких параметрах работы механизмов и не пахло. Зато машина будет хорошо управляться, для своего класса, конечно, и может дать порой такие необходимые для победы мгновения. Работали мы над мустангом примерно часа 4 и закончили, когда автосервис уже закрылся. В боксах остались только мы с Игорем, бухгалтерша ушла, а Серега с сестрой так и не появлялись, правда он нам постоянно звонил, так что было понятно, что он у себя в офисе. Когда до конца работы оставалось всего ничего, хозяин автосервиса зашел к нам вместе со своей сестрой. «Парни, мне пора, доделывайте тут и отдавайте Викусе машину. Она уже заплатила, но я вижу, что работы больше, чем сестра мне сказала, так что с тебя, это уже Вике, доплата ребятам». Так уж и быть, не через кассу. Все, я поехал. Мужики, до завтра. Вика, не сверни там себе голову, мне-то тебя не очень жалко, а вот мама будет плакать. Какая же ты сволочь у меня, Сережа, не осталась в долгу девушка, ты не приедешь посмотреть на гонку. А где она будет, уточнил Серега. О, мы решили в этот раз попробовать кое-что новое. Ночная гонка по Малому кольцу, старт в Химках, финиш там же. Шизики, коротко сказал Серега, все, я уехал. Действительно шизики. Устраивать гонки на дорогах общего пользования просто опасно. Мало того, что сам рискуешь, большие скорости, это не шутка, так еще и запросто можно подставить совершенно левого участника движения. Влезет вот такая вот Вика под колеса какого-нибудь МАЗа и сама погибнет, и водителю фуры жизнь сломает. Да и прав можно лишиться запросто так. Гонки априори не предусматривают соблюдение скоростного режима. Сергей уехал, а мы с Игорем закончили. Как Вика вдруг сказала, ой, чуть не забыла, у меня же запаска пробита, мальчики, можно с этим что-то сделать. Вика, мы тебе уже 1000 раз говорили, что то, как ты эксплуатируешь машину, никак не позволяет ездить на клееной резине. Если ты пробила колесо, то тебе надо менять резину, а так как ты у нас гонщица, то менять надо весь комплект. Игорек, это ты у моего брата набрался этой чуши? Спросила Вика. Так сам посмотри, моя боевая резина, нулячья, а на ней гоняю. А запаска она потому и называется запаской, чтобы быть запасным вариантом на случай крайней необходимости. В случае чего, я на ней поеду как сраная пенсионерка, медленно и печально. Игорь возвел очи горе, а потом посмотрел на меня, в его глазах мелькнул хитрый план и он сказал, хрен с тобой, Макс, я очень спешу, мне тещу из Домодедова встречать, а потом во Владимир везти. Может, ты сам все сделаешь, а Вика тебе заплатит. Так ведь? Конечно, заплачу. Девушка чуть ли не в первый раз прямо на меня посмотрела и улыбнулась. Максик, ты же мне поможешь. Помогу, конечно, в чем вопрос, ответил я. Хотя от Максика меня передернуло. Даже изо рта такой красотки это звучало отвратительно. Спасибо, Макс, обрадовался Игорь. Ну все, я побежал. Вика, надери им там всем задницы. Сказав это, он быстро умотал, а я занялся запаской мустанга. Насколько я помню, у этих машин в качестве запасного колеса, докатка, но именно этот мустанг был счастливым обладателем полноразмерного запасного колеса, которое оказалось пробито крошечным саморезом. Он попал в рисунок протектора и чуть-чуть, но все-таки пробил, сделал свое черное дело. Если бы попал более удачно, то ничего бы не случилось, но Вике не повезло. «А ты, значит, новый слесарь моего брата?» – спросила Вика, когда я нашел прокол и разбортировал колесо, начал его клеить. «Да, я недавно работаю», – ответил я, не отрываясь от работы. «Я немного посмотрела за тобой, Максик», – продолжила Вика. «Ты не производишь впечатление новичка, скорее наоборот. Это ты всю работу сделал, а не Игорь. Может быть», – взглянул я на нее, вытирая руки. «Только меня зовут не Максик, а Максим, на крайняк, Макс». Услышав это, девушка засмеялась. «А ты ничего, мне нравятся мужчины, которые умеют себя поставить. Ты как насчет гонок?» – спросила она. «За руль держаться умею». «Понятно, не хочешь хвастаться, значит, ну-ну. Знаешь что, если у тебя есть этот самый руль, за который ты умеешь держаться, и если у тебя хватит духу, то приезжай к часу к Икее в Химках». «Понятно», – сухо ответил я. «Посмотрим». В этот момент я закончил с запасным колесом и зафиксировал его в багажнике мустанга. Вика достала кошелек, вынула оттуда пару тысячных купюр и подала их мне. «Спасибо, Максим, сдачи не надо». «Пожалуйста», я взял деньги и засунул их в нагрудный карман комбинезона. «Будем рады видеть вас снова». Девушка фыркнула в ответ на мои слова, села в машину и уехала. А я остался. Закрыл автосервис и пошел домой, уже почти 9. Так что давно пора, на часах без четверти 11. Верка, как всегда, закрылась в комнате и утащила туда телефон, болтает с какой-то подружкой. Меня сестра о недавних пор откровенно сторонится, и это хорошо, в первую очередь для нее. Мне ее неформальные хахали уже в печенках сидят, а снова расчехлить биту не очень-то и хотелось. Мама в зале смотрит свой любимый сериал про ментов, кажется, «Улицы разбитых фонарей». Я иногда сажусь смотреть вместе с ней, но сегодня что-то не хочется. Я откровенно маюсь в своей комнате с дешевым линолеумом в качестве напольного покрытия, старым рассохшимся окном и тусклой от старости люстрой. Бедно живет моя семья, если не сказать больше. Вот на улице взревел какой-то мощный двигатель, и меня как будто пружиной подкинуло. Быстро одеваюсь, беру ключи от автосервиса и выхожу в коридор, где сталкиваюсь с мамой. «Максим, ты куда на ночь глядя?» – настороженно спрашивает она. «На работу, мам, забыл кое-что сделать. Это надолго? Тебе и завтра же рано вставать. Я не знаю, как получится. Там уже с утра машину забирают, а она не готова. Ну так завтра и доделаешь». «Максим, я не понимаю. Ты и так очень много времени проводишь в этом своем автосервисе. Теперь ты еще и ночью будешь работать?» «Нет, да завтра подождет. Мне заранее заплатили, и машина должна быть готова к открытию». Спокойно объясняю я и показываю матери деньги, которые мне заплатила Вика. 2000, достаточно убедительные аргументы мама уступает. «Я просто очень о тебе беспокоюсь, сынок», — говорит она как-то жалостливо. «Ты в последнее время сам не свой». «Да все хорошо, мам, я как закончу, сразу домой, а завтра может быть выходной возьму», — говорю я маме и выхожу сначала из квартиры, а потом и из подъезда. Автобусы уже не ходят, так что для скорости я ловлю такси, и через 10 минут выхожу из машины рядом с автосервисом. Захожу внутрь, завожу машину Андрея, и несколько минут просто сижу в ней, слушая шум мотора. Гольф практически готов. Нам осталось только поработать над салоном, приборку мы уже поменяли, а вот руль, обшивку, акустику, последними. Вообще, получилось очень удачно для меня. Еще утром и задней диванной водительской с пассажирским креслом лежали в углу автосервиса. Водительское кресло мы поставили буквально перед самым приездом Вики. Звук работающих под капотом гольфа 6 цилиндров настроили меня на нужный лад и здорово прочистили мозги. Я автогонщик. Это не просто моя работа, это моя жизнь. И пора становиться собой. Правда, был один маленький бюрократический нюанс. Прав-то у меня нет. Если остановит, то мало мне не покажется. Тем более, что и машина не моя. Что ж, придется в этот раз наступить на горло собственной песни и нарушить закон. Этого, конечно, делать нельзя. И если очень хочется, то нельзя, но сейчас мне это необходимо. Я выехал из автосервиса, заправился и аккуратно, максимально по правилам, поехал в сторону Москвы. Гольф считается пацанской тачкой, он очень популярен у уличных недогонщиков и четких пацанов. Но это все не про машину Андрея. То, что у нее под капотом, остается под капотом, а с виду именно эта машина выглядит максимально травоядно. Нейтральный белый цвет, никаких там наклеек, тонировки и прочего. Плюс, это не предыдущее поколение, благодаря которому у этой машины такая репутация. В общем, такой себе волк в овечьей шкуре. На посту за городом я свернул с Волоколамки налево и спокойно покатил себе в сторону Ленинградки. Машин по ночному времени на объездной было немного. На самом шоссе трафик был уже посерьезнее, но пробок я не встретил. В итоге к Икее я подъехал вовремя. Сам магазин был уже закрыт, но на парковке была очень интересная движуха. Сразу два десятка машин стояли рядышком, и в свете фар я видел их водителей и пассажиров. Припарковавшись рядом, я вышел на улицу и подошел к этой небольшой толпе. «А ты кто такой?» Тут же спросил меня какой-то тип, одетый на мой вкус как-то попугайски. Новенькие Air Jordan'ы в его прикиде сочетались с мотоциклетной курткой Bugatti и кожаными штанами. Дополняли образ крутого стритсрокера, перчатки. Этот хрен не придумал ничего лучше, чем напялить велосипедки. Правда, очень дорогие, спору нет. «Марк, он со мной, знакомься, это Макс», — раздался голос Вики. Она стояла чуть в сторонке и разговаривала с еще одной девицей, тоже с эффектной внешностью, но если по Вике было сразу видно, что форма соответствует содержанию, то эта дама была какая-то пустая, что ли. «Да, ну ок», — тут же потерял ко мне интерес Марк, а затем обратился ко всем присутствующим. «Значит так, народ, все в сборе, и даже с добавкой», — тут он коротко взглянул на меня. «Сейчас мы дождемся Степаныча. Товарищ майор нам все подтвердит, и можно ехать. А пока этого волка в овечьей шкуре нет, давайте утрясем формальности». Тут нас он задвигал беззвучно губами, считая, 16 человек, с каждого по штуке за участие. Победитель забирает все, 1000, это приемлемо, подумал я и полез в карман, но тут же вынул руку. Потому что Вика первой достала деньги у себя из сумочки, и в свете фар я увидел доллары. Она передала их Марку, и тот, не считая, сунул их в большой конверт. «Спасибо, Викусь, первая штука баксов есть, жду остальных». Когда в конверте Марка оказались 15 тысяч долларов, тот повернулся ко мне. «Итак, мы ждем только тебя, дружище. У меня нет таких денег», — ответил я и буквально кожей почувствовал на себе осуждающие взгляды. «Куда ты приехал, нищеброд? Вот что думали сейчас обо мне все остальные. Однако», — я добавил, — «но я хочу поставить свою машину. Проиграю, и победитель может ее забрать». Вот как оживился Марк. «Что ж, прежде чем принимать такую ставку, надо посмотреть, что там у тебя». Все дружной толпой подошли к моему гольфу, и я открыл капот. Ответом мне послужил дружный восхищенный вздох. «Сколько у тебя лошадок, Макс?» – спросил Марк. «290», – последовал мой ответ. «Не так много, как у Викиного мустанга или вон у того корвета, но я легкий и от этого шустрый. А мне нравится», – подвел итог Марк. «Если никто не против, то я за то, чтобы принять машину Макса в залог». Очевидно, что именно он тут был за главного, и возражений не последовало. Пока осматривали мою тачку, к нам подъехала еще одна машина. Крузак часто выбирают очень характерные личности, и эта Toyota не подвела. Из нее выбрался необъятный мужик лет этак под 50. По нему было сразу понятно, что он или бандит, или гаишник. «О, а вот и Степаныч», — обрадовался Марк. «Владлен Степанович, мы вас уже заждались». «Ничего, ничего», — ответил вновь прибывший. «Без меня ваш шабаш все равно не состоится, так что подождете. Пошли, отойдем». Степаныч и Марк сели в крузак. «Это что значит?» – спросил я у Вики. «Как что? Сейчас Марик даст на лапу этому Борову, и мы сможем поехать. Гайцы по всей дороге нас не увидят». «Ну и дурдом», – подумал я, но вслух сказал совсем другое. «Понятно, бабки на это из призового фонда идут». «Что? Нет, конечно. Марик у нас богатый и платит сам. Ему очень нравится гонять, а одному скучно. А ты, Макс, дурак дураком», – внезапно сменила тему Вика. «Почему? Не знаю, зачем тебе все это понадобилось. Может быть, ты просто таким образом хочешь меня впечатлить и в итоге залезть ко мне в трусы, но в результате ты и машины лишишься, и меня не заинтересуешь. Я не люблю неудачников». «Ну, это мы еще посмотрим», — ухмыльнулся я. Вика скептически хмыкнула и отошла от меня. В этот момент Марк вылез из машины Степаныча и сказал, что мы можем начинать. «В принципе, затея и правда рискованная. Кроме Викиного мустанга тут есть 911-краткая Porsche, Corvette, Lancer Evolution, еще один мустанг, Camaro и тачки попроще. Все они мощнее моей, и, при прочих равных, просто порвут на части наглеца, посмевшего на гольфе бросить им вызов. Вот только за рулем гольфа будет сидеть чемпион мира в классе Формула-1, а всем этим автозверинцем управляют мажоры. Так что, дорогие золотые мальчики и девочки, это не меня закрыли с вами, а вас со мной». Глава 12. Получив свои деньги, Степаныч уехал, и можно было начинать. Однако золотая молодежь не торопилась. По разговорам вокруг меня я понимал, почему. Этим молодым и богатым бездельникам просто завтра никуда не надо. Они не работают и толком не учатся. Ни один из них, тот же Марк, например, по обрывкам разговоров это было понятно, оказался сыном какого-то нефтяного топ-менеджера, а его девушка, которая тоже была здесь, дочерью владельца крупного колбасного завода. Они не знают цену деньгам, не понимают, с каким трудом эти самые деньги достаются, и на всех вокруг смотрят свысока. На меня тоже. Я для них не более чем интересное развлечение, нищеброд, который с какого-то перепуга решил, что он им ровня. Мой гольф на фоне машин соперников смотрелся более чем скромно. Да, он хорош для своего класса, но у этих-то усилителей низких частот за несколько тысяч долларов, спортивные рули, кастомизированные под каждую задницу кресла и прочее. Все очень дорого и очень богато. Когда мы ехали к месту старта, а им был выбран поворот налево с Ленинградки на А107, то из-за опущенных стекол мне было прекрасно слышно, что слушают мажоры в своих машинах. Для них музон был неотъемлемой частью гонки, а для меня нет. Музыка в машине хороша для обычных поездок, на дальняк или по городу, неважно. А когда двигатель под капотом работает на пределе, и сотни лошадок разгоняют машину на максимум, музыка наоборот мешает, не дает сконцентрироваться на главном, на том, что происходит вокруг тебя. Так что я всегда говорил: или-или, или комфорт, или скорость, третьего не дано. Вот мы приехали к месту старта и остановились. Ночь стояла глухая, и левых машин на трассе было по минимуму. Еще на парковке все участвующие договорились о порядке старта. Обладатели более мощных машин занимали первые позиции, а те, у кого двигатель послабее, наоборот, начинали в хвосте. Я так и вовсе занял самую последнюю позицию. На мой взгляд, это несправедливо. Пробиваться в голову этого пилотона на менее мощной машине любому другому водителю было бы достаточно тяжело. Мне же было без разницы. Хотят мажорчики, чтобы нищеброд на гольфе их обогнал одним за другим, значит, так и будет. Сами напросились. Вот впереди меня раздался гул моторов, а затем стоящая прямо передо мной машина рванула вперед. Что ж, мой черед, погнали. Я стартовал и приклеился к впереди идущей Хонде одного из участников. Мимо пролетали редкие встречные машины, и идти на обгон было нельзя. Пилотон достаточно плотный, и дорога такая, что придется очень долго идти по встречке. Это чревато, особенно ночью. В то, что кто-то мне уступит и притормозит, я не верил. Не для того они все тут собрались. Значит, надо ждать, пока эта змея из машин немного растянется и появятся разрывы, которые я смогу использовать. А пока их нет, нужно просто держаться сзади Хонды и не отпускать ее. Этим я и занялся. Первый разрыв появился спустя пару километров. Мы догнали фуру с прицепом, и с ее обгоном у некоторых возникли трудности. Дорога-то старая и во многих местах однополосная. На ней просто тесно так, что голова пилотона оторвалась от всех остальных. Что до меня, то я спокойно обогнал эту фуру, а потом еще и Хонду, нашел мгновение, когда ее водитель сбросил скорость из-за поворота, мгновенно атаковал. Одна передача вниз, газ в пол, и я обхожу Хонду по встречке. Я уже не последний. Этот обгон стал для меня неким сигналом, и я принялся постепенно улучшать свое положение на трассе. Впереди меня очередной мажор, на сей раз на Порше. Если бы дело обстояло на немецком автобане, то о том, чтобы его обогнать, было бы и думать глупо. Но вокруг меня не Германия, а Московская область, а А107, не автобан. Тут 911 кратко и просто не способен показать всю свою мощь. Мне 290 лошадок вполне хватает, и дальше вступает в дело мастерство водителя. Правда, навстречу идет целая колонна одинаковых фур, которые тащат платформы с тракторами. Целый колхоз, что ли, переезжает? Хотя какая разница? В свете фар я вижу достаточно широкую обочину и тут же принимаю решение. Стрелка тахометра легла вправо, как и ее коллега по спидометру, а гольф справа же поравнялся с Порше. Его водитель, татуированный и коротко стриженный парень, явно не ожидал от меня такой наглости, но ему просто некуда деться. Справа моя машина, слева фуры, а он уперся в идущий впереди него лансер, который я тоже взял в этой атаке. Дорога сделала изгиб вправо, и моя траектория вынесла форт аккурат перед лансером. Три четверти трассы за спиной, а впереди всего трое. Какой-то хрен на комара, Викин Мустанг и корвет марка. Какая-то американская гонка получается. Ну ничего, наглый немецкий гольф сейчас надерет американские задницы. У всей этой троицы одна и та же проблема. Они просто не могут реализовать всю мощь своих двигателей. Дорога не та. Их движки тут просто избыточны. И обогнать их ничуть не сложнее, чем их дружков, которые остались позади. Увидел момент, проанализировал их траектории, рельеф дороги и возможность появления встречных машин. Снова передача вниз и вперед на обгон. Умеючи это не очень сложно, хотя и требует уверенности как в себе, так и в машине. Правда, дурачок на комара, по-другому его не назовешь, решил все-таки дать бой наглому нищеброду, и сразу после того, как я его обогнал, попытался вернуть себе утраченную позицию и обойти меня по обочине. Хорошая попытка, я сам так несколько раз за ночь сделал. Вот только мои обгоны были абсолютно безопасны как для меня, так и для того, кого я обходил, а этот хрен выперся на обочину прямо перед сужением дороги и отбойником. Чтобы в него не въехать на скорости за 160 км в час, ему пришлось очень хорошо затормозить. Но пронесло. Вику и Марка я обогнал одновременно. Машина сестры Сергея шла впритык за корветом, и я сделал их обоих. Пропустил не знаю какую по счету фуру, и тут же вылетел на встречку. Обогнал обоих соперников и вовремя вернулся на свою полосу. Секунда, другая, и моя машина поцеловалась бы со старой буханкой, но пронесло. Дальше я просто очень аккуратно ехал в сторону финиша, обгонял попутные машины и, судя по всему, только наращивал свое преимущество. Никого из преследователей я ни разу не видел в зеркалах. И это, несмотря на то, что последнюю четверть дистанции я ехал, стараясь по максимуму экономить бензин, отрыв отрывом. Но если бы я решил заправиться, то неизвестно, чем бы дело кончилось. А вот и финиш. Можно припарковаться, благо, что есть где, вон виднеется заправка. Я остановил машину, заглушил двигатель, вышел на улицу и с наслаждением потянулся. Несколько часов за рулем, да еще и в таком неудобном кресле, это не шутка. А вот и Марк, он приехал вторым. «Ну ты даешь, Макс», сказал, когда выбрался из машины, «я такого никогда не видел». В это время подъехала Вика, и он обратился уже к ней. «Тыкова к нам привела, откуда взялся этот Шумахер?» «Макс работает в автосервисе моего брата», ответила она. «Да твою мать, я что проиграла автослесарю?» «Да ты гонишь». «Нет, не гонит, я и правда работаю у Сергея», ответил я, «и мне уже пора, завтра, вернее уже сегодня, мне работать, так что я хочу увидеть свои деньги». «Да, держи, без базара, заслужил». Марк залез в карман и достал оттуда конверт. «И слушай, Макс, дай свой мобильный, мы часто гоняем, и ты точно лишним не будешь. Я хочу реванш, я подумаю», ответил я, «а мобильного у меня пока нет, как раз куплю с выигрыша. Да и машины, по правде сказать, тоже», внезапно признался я, «это не моя, как не твоя». Ахнул Марк, «ты что, поставил чужую тачку?» «Ну да, поставил. А что, я над ней сам работал, так что был в ней уверен, как и в своем вождении. Я точно знал, что обыграю вас, был уверен на все 100%. Ну все, мне пора. Думаю, что Вика еще будет заезжать к Сереге, так что без связи не останемся. Передавайте от меня спасибо остальным за такие легкие деньги. Все, я уехал». Оставив ошарашенных мажоров переваривать услышанное, я сел в гольф и поехал в автосервис. Даже не стал дожидаться, пока финишируют остальные. Хотя парочка из них и успели увидеть, как я заправляюсь перед отъездом. Теперь, главное не нарваться на ГАИ. Это, пока мы гонялись, на меня распространялась купленная Марком защита, а сейчас уже все. Так что я вновь включил режим самого законопослушного водителя города. К счастью, никто меня не остановил, а карман все еще приятно оттягивали 15 тысяч долларов. И вот уже долг мамы не кажется какой-то серьезной проблемой. Сегодня же отдам ей 2000. Но пока нужно сделать еще кое-что. Приехав в автосервис, я первым делом помыл машину, а потом скрутил километраж на одометре. Ни к чему, чтобы Игорь или кто-то другой задавал вопросы, откуда взялись лишние 400 километров. Что ж, можно считать, что шалость удалась. Однако, когда я уже собирался выходить из автомастерской и идти домой, я услышал, как кто-то остановился у двери. Надеюсь, это не Серегу принесла нелегкое. Впрочем, что ему соврать, я найду. Но нет, на улице стоял уже знакомый мне красный мустанг, а рядом, облокотившись на капот, позировала Вика. Именно позировала. Вот хоть сейчас фотографирую и на первую полосу автомобильного журнала. Ну или журнала для взрослых. Одевалась она все-таки подчеркнуто сексуально. Хотя и не сказать, что прям пошло. Вообще, в этом времени девчонки как будто бы в принципе были раскрепощеннее и демонстрировали больше тела, чем в будущем. Одни только короткие, почти как трусы, джинсовые шорты, чего стоят. Но, ничего, в таких сейчас почти все девушки ходят, даже те, кому бы не стоило. Но вот Вика была одной из тех, кому шло, да еще как. Я, хоть и не голодный до красивых девушек, даже до своего чемпионства, я не был обделен женским вниманием, но все равно Вика одна из таких, кто не потерялась бы на какой-нибудь элитной тусовке с моделями и прочими знаменитостями. И она, очевидно, это знала и прекрасно этим пользовалась, постоянно принимая всякие такие вот позы. «Я знала, что найду тебя здесь», обольстительно улыбаясь, обратилась она ко мне. Я пожал плечами. «Тут не надо быть провидцем. Машину-то вернуть я должен». «Слушай, ну это было не просто смело, а пипец как смело», внезапно заговорила она словами из старого мима. «Вот же совпадение, а она-то и не знает. Я же сказал, что был уверен в победе. Но откуда ты мог знать? Ты же никогда с нами не гонялся». Я хитро улыбнулся. «Можешь считать это интуицией». Она с подозрением на меня взглянула, но потом махнула рукой. «Ладно, если не хочешь открывать свои секреты, не открывай. Садись, подвезу». Сказав это, она тут же открыла дверь и прыгнула на водительское сиденье, очевидно, даже не рассматривая варианта, что я откажусь. Впрочем, я и сам его не рассматривал. Кто ж откажется от бесплатного такси? Тем более, что уже поздно. Так что я с удовольствием удобно устроился на кресле рядом с Викой, и мы поехали. «Ты даже не спросила у меня адрес», — улыбнулся я ей, когда мы проехали в тишине несколько кварталов. «А ты куда-то торопишься?» — поинтересовалась она, прибавив скорости. «Конечно, завтра на работу», — она хмыкнула. «За рулем ты не казался таким занудой, да и вообще, сомневаюсь, что мой братец, как и владелец гольфа, знают, что ты угнал их машину. Ты им расскажешь?» — поинтересовался я, пытаясь понять, к чему она ведет. «Не, зачем мне это? Но лучше бы тебе приехать в следующий раз на своих колесах». Я промолчал, сам пока не знал, поеду ли снова гоняться по городу. В принципе, я пока закрыл все свои финансовые вопросы. Смысл еще раз нарываться на 15 суток в обезьяннике? Разумнее сначала получить права, да и потом стать звездой московского стрит-рейсинга. Это, конечно, интересно, особенно с возможностью опустошить карманы местных золотых детишек. Но как-то мелко, что ли? Конечная моя цель совсем другая. Я хочу вернуться в профессиональный спорт, а не самоутверждаться на дилетантах. Но и зарекаться от ночных гонок я тоже не собирался. В конце концов, до Формулы-1 в этом времени мне еще далеко, да и кто меня туда сейчас возьмет. Хотя я, конечно, планировал попасть в какую-то профессиональную команду. Другое дело, что пока это было для меня слишком рано. Конечно, мои навыки все еще оставались на высоком уровне, но тело, в которое я попал, еще не было готово к таким нагрузкам. Сначала мне мешало долгое восстановление после операции, да и теперь я еще недостаточно прокачал свою кардиосистему. А это очень важно, если я не хочу откинуться во время первой же серьезной гонки. Не всякое тело может выдержать несколько часов под постоянными перегрузками и с пульсом от 170 и выше. Поэтому я и не торопился лезть в настоящий гоночный болид. Однако, мое молчание Вика истолковала по-своему. «Неужели ты собираешься потратить выигрыш не на тачку, а на что-то еще?» — удивленно спросила она. Я покачал головой и решил рассказать ей часть правды. «Машину я куплю, конечно, но быстрее получить права мне это не поможет». От услышанного Вика на секунду даже выпустила руль, а потом нажала на тормоза. На ее милой сосредоточенной мордашке отражалась высшая степень недоумения. «Погоди, у тебя нет прав?» — наконец, выдавила из себя она. «Нет», — подтвердил я. «Но как? Ты не мог их просрочить? Слишком молод. Сколько тебе лет? Не 30 же?» «Мне 19», — с ухмылкой ответил я. Почему-то мне нравилось наблюдать, как она ломает голову, пытаясь сложить 2 и 2 и раз за разом получая в ответе 5. «Ты даже младше меня», — ошарашенно выдала она. «Мне 20, вот это да. Так ты, получается, у нас самородок, гений от природы. Приятно, что ты так думаешь». Она засмеялась. «Ты еще и наглый до ужаса. Ну это ж надо. Поставил на кон чужую тачку, поехал гоняться без прав. И все это с таким скучающим лицом, словно для тебя это обычное дело». Я ухмыльнулся и снова промолчал. Какое-то время мы ехали в тишине, пока она не выдала очередную эмоциональную тираду. «Нет, ты определенно должен мне все рассказать. Кто тебя научил так круто водить? Где ты гонялся до этого? Я просто не верю, что это была твоя первая гонка. Я умираю от любопытства. Расскажи, а зачем мне это?» — обескуражил ее я. Она даже сразу не поняла, что зачем. «Зачем рассказывать? Какой мне от этого прок?» На секунду она опешила, а потом снова рассмеялась и сменила тон на игривый. «Ну, реально наглец. Разве так можно разговаривать с девушкой? Ну, если так интересно, то за поцелуй я что-нибудь да расскажу». В том же тоне ответил я ей. «Ты наглый», — уже в третий раз за минуту повторила она. «Но мне это нравится». Вика прибавила скорости, и через несколько минут мы доехали до Истринского водохранилища, где она заглушила мотор, а затем повернулась ко мне. Дополнительных намеков мне не требовалось, так что я, недолго думая, положил ей руки на талию, притянул к себе и поцеловал. И как-то сразу стало понятно, что этот первый поцелуй окажется далеко не последним. Оторвались мы друг от друга не сразу, и то, потому что Вика решила, что ей непременно стоит потребовать свою часть сделки. «Ты обещал рассказать», — предъявила она мне, прерывисто дыша. «Все просто», — улыбнулся я. «Я был знаменитым гонщиком в прошлой жизни». «В прошлой жизни?» — она снова смешно нахмурила лоб, пытаясь понять, о чем я. «Как эти тибетские монахи, что ли? Далай-лама, сансара перерождения? Ну, типа того», — серьезно ответил я ей. Она замолчала, пытаясь переварить услышанное, а потом шутливо меня толкнула. «Кончай придуриваться». А я, воспользовавшись этим, снова потянул ее на себя, а заодно нащупал рычаг, который откидывает кресло назад. И Вика, похоже, поняла намек, так что все вопросы мы оставили на потом. Глава 13. Домой я вернулся уже под утро. Мама тут же принялась меня внимательно разглядывать и, убедившись, что я такой же, каким ушел, одобрительно кивнула. «Ну, как работа? Закончил все, надеюсь, не войдет в привычку, а то режим соблюдать нужно, это ведь важно для здоровья». «Закончил. Просто дело срочное было, за такое и платят по-другому». «Да, я видела», — ответила она, затем чуть ли не бегом направилась на кухню. «Продолжим на кухне, мне до ухода нужно еще успеть поесть вам приготовить. Опять на работу торопится. Вот только сегодня суббота, а значит, мама нашла очередную подработку». Я заглянул на кухню, где хаотично вертелась женщина. В кастрюле кипела вода, а на сковороде жарилось мясо. Параллельно ко всему, она занималась чисткой картошки. «Сейчас вернусь», – бросил я, и тут же направился в свою комнату, где разложил на столе заработанные деньги. «Так, сначала раздаю долги, покрою долг матери и разберусь с мажорами. Надеюсь, больше мы никогда не полезем в подобную кабалу». Несколько купюр тут же оказались отложены в сторонке. «Что там дальше? Ах да, нужно обзавестись мобилой, без нее никуда. Не могу же я свой домашний людям оставлять, тем более, что сестрица вечно его занимает. Затем одежда и, конечно же, машина. Покупать тачку прямо сейчас, мягко говоря, бессмысленно. У меня ведь даже прав нет. К тому же, мать явно заподозрит неладное. Столько денег свалилось на семью в одночасье. Рано или поздно она все узнает, но сейчас не время. А вот через пару месяцев, когда у меня уже будут права, покупка не вызовет подозрений. Работал в поте лица и накопил. Что уж тут, как я уже понял, лучший способ сохранить деньги в этой квартире, это их потратить. Ладно те копейки, которые нагло своровал хахаль сеструхи, хрен с ним, но сейчас на кону совершенно другая сумма. Да, решено. Спать я сегодня не ложусь, как банк откроется, тут же отнесу их туда. Так будет надежней, чем хранить их под матрасом. Когда я вернулся на кухню, то застал маму спящей за столом, в то время как на плитке вовсю кипела картошка. Разобравшись с кастрюлей, я подошел к столу и уселся рядом с матерью. В этот момент стул неожиданно издал такой громкий скрип, что женщина тут же проснулась. «Ой, сколько сейчас времени!» — были ее первые слова. «Еще 7 утра нет». «Слава богу!» — с облегчением выдохнула она. «Полночи не спала, не хватало еще, чтобы работу проспала. А чего не спала, то волновалась сильно, тебя ждала», — призналась она. «Но ничего страшного, ты не волнуйся, немножечко я все же подремала». «Да уж, и это мне говорит уставшая женщина со здоровенными синяками под глазами». «Так, мам, все, сегодня остаешься дома и высыпаешься как следует». «Поняла, про мое здоровье ты думаешь, а про свое?» В ответ я увидел ее добрую улыбку. «Не могу, сынок, подработку нашла хорошую, работа не пыльная, а деньги нам очень нужны. Потерплю, всего лишь денечек». «Повторяю, я вытащила из кармана несколько купюр, сегодня остаешься дома, деньги рассчитаться с долгом у нас уже есть, убиваться не нужно». Глаза матери тут же округлились, а рука, пытающаяся тщетно прикрыть открытый рот, дрожала. «Откуда такая сумма? Неужели и ты с кем-то связался? Они люди опасные, Максим, отнеси туда, где их взял». «Мам, я обсчитал 30 купюр по $100, которых она так боялась, поближе к ней, да, в это сложно поверить, но я их заработал, и без криминала. Тебе бандиты их дали? Разве можно в автосервисе столько заработать? Машины бывают разные, ровно, как и их владельцы. К нам порой такие экземпляры приезжают, что механикам и прикасаться к автомобилю страшно. А люди с деньгами, между прочим, очень щедро доплачивают за срочность или за любые особые прихоти. Скажи мне правду», — мать посмотрела мне прямо в глаза, — «здесь замешаны бандиты, ты взял их в долг у кого-то? Пожалуйста, ответь, как оно есть на самом деле». «Я никогда не связывался с бандитами, мама», — серьезным тоном ответил ей. «Деньги заработаны мною, это правда. Я не брал их в долг, в моих интересах вытащить тебя из долговой ямы, а не загнать еще глубже». «Хорошо, я тебе верю», — едва сдерживая слезы, прошептала она. «Спасибо тебе большое, что помогаешь. Но, Максим, здесь слишком много. Я должна около 2000. «Да, я помню. Еще 1000 я даю тебе просто так, купи себе что-нибудь». «А что же мне купить-то? Это такие деньги. Ну, например, новую обувь. Я же вижу, что твоя еле дышит. Можем ремонт в квартире сделать, согласись, не помешает. Можно что-то из мебели взять. А еще, купи торт, тот самый, твой любимый, с Арбата который. Ты уже несколько раз про него рассказывала. Птичье молоко, подсказала она. Да, точно он. Заодно в Москву съездишь, развеешься. В общем, ты лучше меня знаешь, на что их потратить. Нужно будет хорошенько подумать. Пребывая в шоковом состоянии, так тихо, что едва слышно, прошептала мама. Но сначала сон. Уснула она быстро, а я же дождался открытия банка, завел себе книжку, затем отдал на сохранение заработанные деньги, при этом разменял себе часть их них на рубли, после чего отправился к своему институту. Вызвать мажоров на беседу оказалось проще простого, я лишь пнул колесо навороченной машины, а там дело оставалось за малым. Сигналка разоралась так, что владелец тут же поспешил к ней. «Ты какого хера с моей тачкой сделал?» «Ничего. Поговорить хотел, а заходить лень. Вот и решил тебя вызвать другим способом». «Ну, слушаю», разглядывая машину со всех сторон, ответил владелец. «Деньги за Курсача принес. Вот, передай своим дружкам». Я положил бумажные купюры на капот. Он ничего не ответил, лишь бросил недовольный взгляд в мою сторону, после чего схватил деньги, и мы разошлись. «Отлично. Минус одно дело в моем списке». После этого я приступил к очень интересной части – шоппингу, после которого мой гардероб изменился от обычной рыночной одежды до самых последних коллекций именитых брендов. Особую радость мне доставили кеды Лаксости. Правда, я не смог определиться, какую из двух пар взять, так что плюнул и купил обе. Что же касается телефона, то мой выбор пал на Siemens SL45i. По словам продавца, эта улучшенная модель вышла совершенно недавно. Дизайном телефон сильно отличался от квадратных предшественников, но больше всего меня порадовало наличие MP3-плеера, чем не могли похвастаться другие модели. Это, конечно, не то, что было в моем времени, но признаюсь честно, по портативному плееру я очень соскучился. Икпорт и возможность подключать его к компьютеру упрощали возможность передачи музыки на устройство. Втыкаешь карту памяти и вперед. Ее я, к слову, тоже приобрел, ровно как фирменную гарнитуру с сим-картой. Когда я наконец-то вернулся домой, меня встретила не только счастливая мать, но и невероятно вкусные запахи, доносящиеся с кухни. «А я платье купила, как тебе?» Она с улыбкой достала из шкафа легкое светло-розовое платье. «Это мне на лето, а то хожу в одном и том же, и то, все цвета какие-то темные, а сейчас душа захотела праздника. Мне нравится», я одобрительно кивнул. После чего она схватила меня под руку и повела на кухню. А я вот решила стол накрыть, курочку запекла, котлетки приготовила с салатами, колбасу очень вкусную купила. Ах да, тортик тоже купила, как ты и просил, ничего не забыла. А во, и когда ты только успела, времени зря не теряла, как проснулась, сразу же побежала по магазинам. Еще раз спасибо тебе, сынок, ты у меня самый лучший. Она тут же поцеловала меня в щеку. Все, давай, зови сестру, пока еда не остыла. Даже на праздники наши застолья были значительно скромнее, чем сегодня. Несмотря на усталость, отказывать матери не стал. Я еще никогда не видел ее такой счастливой. К тому же, повод закатить шикарный ужин действительно имелся. Моя первая, но не последняя победа в гонке. По крайней мере в этом теле. Я уверен в себе и своих силах, а значит, все только начинается. Теперь, когда у меня появился сотовый, мы с Викой часто переписывались и перезванивались. Я не на шутку ее заинтересовал, и теперь она мечтала снова увидеть меня в деле. Но я был неумолим. Никаких гонок, пока не получу права и не куплю собственный автомобиль. И, если авто я мог взять хоть сейчас с тех денег за выигрыш, то с получением прав я ускориться не мог. Однако, время обучения в автошколе постепенно двигалось к концу, и момент экзаменов приближался, чего я и сам ждал с нетерпением. «Максим, я все знаю», с такими словами однажды вечером мне позвонила Вика, «но сегодня ты просто обязан приехать». Я вздохнул. «Вик, ну осталось еще совсем немного, к чему риски? Или не терпится увидеть, как я буду сидеть в обезьяннике за вождение без прав? Не будешь, поверь мне, это будет гонка на четверть мили, никто и глазом моргнуть не успеет. К тому же, я сама за тобой заеду и дам тебе сесть за руль своего мустанга. А во, не ты ли говорила, что никогда и никого не пускаешь водить свою машину?» Она на какое-то время замолчала, а потом выпалила. «Да я бы и сейчас не просила, если бы не один козел. Ты просто обязан его уделать, Макс. Твой бывший, что ли?» Не удержался от подколки я. «Если бы, мои бывшие по струнке ходят и мечтают, чтобы я снова с ними замутила. Нет, это просто крайне неприятный тип. Слишком дохера понтов, мы с ним даже вцепились как-то перед гонкой. Но водить умеет, да, и с машиной своей что-то сделал, что его хрен обойдешь теперь. Даже у Марка ни разу не получилось. Хорошая реклама. Я даже заинтересовался, зевнул я. Ну, Макс, хватит уже твоего сарказма. Отделай его, а? Тебе вся наша тусовка спасибо скажет. Да и денег подзаработаешь еще. Получше тачку купишь. Я же знаю, что у тебя уже меньше десятки осталось. Нормальная новая машина раза в два дороже стоит. Я и пушную взять могу. Да, но, все равно чем больше денег, тем больше вариантов. Вот же лиса. Знает, чем меня можно зацепить. А почему ты так уверена, что я его обойду? Решил подразнить я ее. Ты только один раз видела мою победу. Вдруг это была случайность? Глупости, ни на секунду не задумавшись, ответила она. Таких случайностей не бывает. Ты точно его размажешь. И, личная просьба, сделай это как-нибудь эффектно. Если сумеешь его опозорить, она застонала мне в трубку, так словно мы только что предавались разврату. Я засмеялся. Ладно, но только на один заезд. Знаю я вас, на четверть мили по 10 раз за ночь гоняетесь, сама рассказывала. Заметана. Заеду за тобой через полчаса. Я положил трубку и поплелся в душ, матеря себя, на чем свет стоит. Вот не умею я без рисков. Долго держался, но голос разума все-таки проигрывает желанию гоняться, пусть даже со студентами-мажорами. Да и легкие деньги манили, что уж тут скрывать. Но надо с этим завязывать. Вот получу права и начну активно искать себе команду для профессиональных гонок. Хотя с этим, конечно, будет сложно. Во всяком случае, на человека с улицы мало кто захочет тратить время, чтобы устраивать ему смотрины. Разве что через картинг пробиваться, но там тоже свои нюансы. Я вздохнул. Ладно, разберусь потом. Я быстро оделся и вышел на кухню попить чаю перед отъездом. Там уже сидела сестра, так что, когда с улицы донесся звук гудка, она из любопытства выглянула в окно. А вот эта тачка, восхищенно произнесла Вера. Ты бы видела водителя, улыбнулся я, убедившись, что на улице стоит знакомый красный мустанг. О, а вот и она. Вика не упускала возможности покрасоваться рядом со своим авто, так что вышла наружу и по-хозяйски облокотилась на капот. Она выглядит как супермодель, ты, что ее знаешь, недоверчиво взглянула на меня сестра. Ага, ладно, я пошел. Одним глотком допив чай, я вышел из квартиры, а затем и из подъезда. Если сестра продолжала смотреть сверху, то, боюсь, она охренела еще больше. Потому что Вике совершенно не было дела до случайных прохожих зрителей. Она радостно на меня запрыгнула и начала зацеловывать на глазах у всех. «Спасибо, что согласился, Макс. Я уже предвкушаю, как ты заставишь страдать этого урода. И все-таки не понимаю, что он тебе сделал, что ты так бесишься», — спросил я, когда мы уже ехали к Воробьевым горам. «Оскорбил меня и мою машину, наконец», — призналась она, причем сделал это не единожды. «Каждый раз, когда он приезжает с нами гоняться, то отпускает всякие комментарии в стиле «женщине не место за рулем». Но ладно бы только это. Он ведь и мой мустанг оскорбил. Назвал его пиндосским ведром с болтами, которое выберет только круглый идиот или такая понториска, как я, которая не разбирается в машинах. Да пошел он. Вспылила она. Я знаю, что у меня отличный автомобиль. И это я мог с чистой совестью подтвердить. Ее мустанг и впрямь был хорош, особенно после того, как им начал заниматься я. Так я ей и сказал, после чего она, наконец, расслабилась. Добравшись до места, я заметил знакомое лицо среди тех, кто тоже приехал на гонку. Та самая Аня, которая приходила извиниться, когда меня выписали из больницы. Когда мы проходили мимо, я машинально с ней поздоровался, вот только в глазах девушки отразился ужас. А на первый план, отодвинув ее плечом, выперся быдловатого вида парень лет 20 с небольшим. Но сразу было видно, что быдло он элитное, одетое в брендовые шмотки, но одежда и у меня теперь не хуже. «А ты чё тут забыл, придурок, жить надоело?» Буквально выплюнул он в мою сторону, так я могу закончить начатое. «Миша, не надо», положила ему руку на плечо Аня, однако тот ее лишь раздраженно сбросил. «А ты кто?» спросил я. Он заржал. «Не, ну слушай, походу реально беды с башкой. Вали отсюда, юродивый, пока я не передумал». Он отвернулся, а меня буквально потащило от него в сторону Вика. «Только в драку не лезь, не стоит он того. Это Абакуров. Тот самый говнюк. Ты что, его знаешь? Смутно, не стал вдаваться в подробности я. Ну вот, тем лучше. Этот козлина никому не нравится. И, поверь мне, проигрыш в гонке станет для него лучшим унижением. Сколько себя помню, Воробьевы горы всегда местом притяжения как для байкеров всех сортов, от степенных мужиков с пивным брюхом до тех, кого они называли полуфабрикатами, так и для стритрейсеров. Как я помню, последние у нас появились как раз примерно в этом году, и значит я мог посмотреть, как это все начиналось. Тусовка, на которую мы с Викой приехали, полностью оправдала мои ожидания. Точно такие же, как мои новые знакомые, мажоры, на дорогих тачках, в окружении скудно одетых девиц, которые так и липли к золотым мальчикам. Громкая музыка с обязательным басом, выкрученным на максимум, выпивка и даже сладкий, слабый, но при этом хорошо уловимый запах марихуаны. Помимо Вики здесь был и Марк, и, если моя подружка приехала на том же «Мустанге», на котором вдребезги проиграла мне, то Марк сменил машину и вместо корвета красовался возле ярко-желтой Камара. Увидев меня и Вику, он картинно развел руки и чуть ли не закричал. А вот и Макс. Народ, помните, я рассказывал про безумного слесаря, который на чужой тачке и без прав всех порвал на Малом кольце? Вот и он собственной персоной. Самый быстрый автослесарь Московской области и человек, который выиграл у нас почти 15 штук зелени. А по-другому этот нищеброд такие бабки и не увидит. Раздался до нельзя противный голос Абакурова. Такие, как он, только вот так и могут понюхать настоящую жизнь, на шару выиграть у нормальных людей. А я то думаю, с чего он так разоделся, теперь понятно. Так и есть, к нам подошел Миша, да еще и не один, а по-хозяйски положив руку на плечи Ане. Как она могла тут с ним оказаться, я ума не приложу. Этот козел ведь ее буквально изводил. Впрочем, кто поймет этих женщин? Может быть, она и вправду из тех, кому на самом деле нравится подобное к себе отношение. Хотя Аня чувствовала себя явно некомфортно и, когда увидела меня, то даже попыталась убрать руку Абакурова. Но у нее ничего не вышло. Ну нет, Майк, Марк обратился к этому козлу именно так, Макс выиграл точно не на шару. Жалко, что ты тогда не смог поехать с нами. Он и тебя сожрал бы и не подавился. Он просто монстр. Кстати, Макс, а ты как? Права-то получил? Прикиньте, народ, Марк снова обратился к толпе. Этот парень еще и без прав так нагло ездил. Это в процессе, ответил я, и, предупреждая твой следующий вопрос, машину я пока тоже не купил. Но могу тебе пообещать, что как только у меня все будет готово, я с радостью предоставлю и тебе, и Вике, возможность отыграться. Ты тоже можешь приехать, это уже к Абакурову, если не боишься, что тебе надерет задницу батон нищеброд. А я ведь надеру, могу поспорить. Неделю сидеть не сможешь. А ну иди сюда, козел. Тут же вскипел Абакуров. Я смотрю, тебе мало тогда было, так я сейчас добавлю. Интересно, что он имел в виду под этими словами. Уже второй раз говорит что-то подобное. И почему Аня в свете фар бледная, как смерть? Однако сцепиться нам не дали. Да и Абакуров тут же остыл и сказал: а чего ждать? Давай прямо сейчас на четверти мили возьмешь тачку своей подружки. Я на своем 215М, а ты на ее ведре. И поставим, допустим, по 5 баксов. Что, нищеброд, зассал? Я посмотрел на Вику, та молча кивнула. А давай, с удовольствием протащу тебя мордой об асфальт. Глава 14. Вика вызвалась быть нашим с Абакуровым стартером, и к «Мустангу» я подошел уже один. Какого-то волнения или, не дай бог, страха я не испытывал. Викина машина – это, конечно, не специально подготовленный болид для драгрейсинга, но, в любом случае, это «Мустанг». У моей девушки он 4-го поколения, последнего на данный момент. Под капотом этого ярко-красного зверя скрывается отличная V-образная восьмерка объемом в 4,6 литра и мощностью 300 лошадиных сил. Этот двигатель в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой и задним приводом замечательно подходит для таких вот состязаний. Главная изюминка этой гонки и секрет успеха состоит в том, чтобы переключаться в наиболее оптимальный момент и не терять ни мгновения. С бухты-барахты это не сделаешь, нужно досконально знать особенности машины, которой управляешь. Понимать, как работает ее двигатель, буквально чувствовать его и коробку передач. Всего этого у меня нет. Как нет и желания дать мне попробовать машину в деле. Ни к чему просить что-то и показывать. Но нельзя сказать, что я совсем ничего не знаю о Викиной тачке. Я же ее обслуживал, плюс мы сюда приехали на ней, и я слышал и видел, как она работает. В принципе, этого должно хватить. Нет, если против меня сейчас был бы настоящий драгстер или хотя бы специально подготовленная машина с пилотом-профессионалом, я бы, пожалуй, не стал бы ввязываться в это дело. Но в том-то и дело, что с Абакуровым и его тачкой, мне все понятно. У него самый обыкновенный, если так можно сказать о машине стоимостью 35 тысяч долларов, Mercedes CL500. В теории этот немец обладает чуть лучшим по сравнению с Мустангом разгоном, но чтобы его реализовать и соответственно выиграть, должно быть превосходство в самой важной детали, в прокладке между рулем и сиденьем, то есть в водителе. А вот с этим у Абакурова очень большие проблемы. Он, конечно, этого пока еще не знает и глумливо улыбается, но очень скоро я эту улыбочку с его физиономии сотру. Судя по всему, наше с ним противостояние открывало сегодняшний вечер, так как абсолютно все столпились вдоль импровизированной трассы. И, само собой, тут же по рукам пошли деньги. Народ активно ставил. Притом, в основном против меня, смельчаков, которые сделали ставку на меня, нашлось всего двое. Вика и Марк, даже его подружка и еще парочка парней, которых я когда-то сделал в гонке, и то поставили на моего соперника. Начать мы решили ровно в полночь, так что было еще несколько минут, и я потратил их на расспросы. «Так он известный стритрейсер», — сказала Вика, когда я ее спросил о том, почему на него так много поставили. «Интересно», — я посмотрел на нее и, улыбаясь, задал следующий вопрос. «Значит, планируешь сорвать куш?» «Именно так», — подтвердила девушка. «Я, в отличие от большинства этих уже проигравших, видела тебя в деле и верю в своего красавца». «За красавца спасибо, ты тоже очень красивая», — с улыбкой вернул я комплимент. «Я про мой мустанг, дубина», — возмутилась она, но сделала это так наигранно, что я тут уже прижал ее к себе и поцеловал. А когда отпустил, то в свете фары фонарей увидел лицо Ани, та смотрела на нас во все глаза. «Ладно», — раздался голос Марка, — «пора начинать. Пилоты по машинам». Он попытался придать своим словам торжественность, но получилось не слишком удачно. «Ладно, Майк Баффет недоделанный, мне и правда пора показать этому козлу Абакурову, где его место». Я сел в машину, отрегулировал под себя кресло с наклоном руля и показал Вике, что готов. Та уже стояла впереди Мустанга и Мерседеса и ждала готовности обоих гонщиков. Потом она подняла руки вверх, моторы обеих тачек уже вовсю работали, и резко села, и я с ревом стартовал. Газ в пол, кладу стрелку тахометра и тут же переключаюсь. Машина рвет вперед, обороты снова максимальные и еще одно переключение. Все, финиш и 500 и краткое отстал почти на два корпуса. Флавлес свитстеры. Вылезаю из машины и подхожу к Мерседесу Абакурова. Тот чуть ли не пинком открывает дверь своей тачки, буквально выпрыгивает из нее и, ни слова не говоря, отдает мне деньги. Причем я вижу, каких усилий ему стоит сделать это нормально, а не швырнуть, как истеричка. После этого он сразу же садится в машину и отъезжает метров на 10 вперед.